Выйдя в зал ожидания, Лев посмотрел на электронное табло. До прилета самолета оставалось несколько минут, и он присел недалеко от входа на свободное место. Теперь, когда он узнал некоторые подробности того вечера, когда была убита Вероника, стала вырисовываться картина произошедшего. Получается так, что в тот вечер за короткий промежуток времени у убитой в гостях побывало трое человек. Самарский, с которым она вернулась из ресторана, потом Воронина и, наконец, Соколов. Хирург отпадает сразу, так как был там самым первым. Воронина тоже не является убийцей по двум причинам. Во-первых, она ведет себя достаточно спокойно для человека, совершившего свое первое убийство. Во-вторых, время, которое указал эксперт, и время, которое указала соседка, говорят, что Воронина ушла где-то за полчаса до смерти подруги. Так что остается дождаться результатов экспертизы, взятой у Соколова. В это время раздался голос диспетчера, который сообщил о посадке самолета из Нижнего Новгорода. Лев достал телефон и, держа его в руке, направился к выходу. Спустя какое-то время в холле стали появляться первые пассажиры. Вглядываясь в лица проходящих мимо людей, Лев Иванович пытался угадать, кто же из них мог быть курьером Стаса. В тот момент, когда среди остальных пассажиров появился Валерий Николаевич, полковник не обратил на него внимания. И лишь после того, как налоговый инспектор достал телефон и стал набирать его номер, полковник подошел к нему. «Вы от Станислава Андреевича?» — спросил Гуров у мужчины как раз в тот момент, когда у него зазвонил телефон. «Да, а вы Лев Иванович Гуров?» — в свою очередь спросил инспектор. «Да, совершенно верно». Сыщик протянул руку для приветствия. «Как долетели?» «Нормально». Валерий Николаевич открыл портфель и, достав оттуда конверт из плотной бумаги, протянул его полковнику. «Вот». «Я так понимаю, что вы хотите вернуться этим же рейсом?» — поинтересовался Лев Иванович. «Конечно, ведь вопрос с заводом еще не решен». Посмотрев на табло, полковник решил, что до обратного рейса есть еще время, и поэтому предложил инспектору. «Расскажите мне в двух словах о ваших делах с заводом. Возможно, это может пригодиться в расследовании». Гуров взял инспектора за локоть и отвел в сторону, чтобы не мешать остальным пассажирам выходить на улицу. «Так что там у вас с заводом?» «Мой друг Михаил вот уже 20 лет является директором завода «Сельмаш», — начал инспектор издалека, и Лев понял, что это надолго. «Меня интересует законность всей этой сделки», — перебил его полковник. «Пока ничего не могу сказать по этому поводу, так как сам только вчера прилетел и не успел еще посмотреть все бумаги. Но, по сути, это настоящий захват». Лев посмотрел на часы. «Извините, Валерий Николаевич, совершенно нет времени. Нужно как можно скорее сделать экспертизу». Сыщик показал на привезенный конверт. «Да-да, я понимаю. Спасибо за помощь. До свидания». «До свидания», — немного расстроенно сказал Валерий Николаевич, который, наверное, собирался рассказать полковнику всю свою предысторию захвата завода. Пока полковник общался с инспектором, на улице опять пошел дождь. Выйдя из аэропорта, Лев поспешил побыстрее сесть в машину. «Снова в отдел?» — спросил Кирилл, заводя «Волгу». «Да, и как можно быстрее, дела не терпят промедления».